Глава 25. Вики. «Вы уже покидаете меня, дорогая?» — спросила Нанет, когда на следующее утро Вики спустилась с чемоданчиком для ручной клади. Поскольку купленная здесь одежда в него уже не поместилась, она оставила ее в шкафу, как и набор фокусника. В Мюнхене эти вещи ей не понадобятся. С собой она взяла только шарф, который приобрела в винтажном магазине «Энн Уэбстер». «Да, к сожалению, не потому, что мне здесь не нравится, а по семейным обстоятельствам», — солгала Вики, потому что пожилая дама выглядела совершенно потрясенной. Таким же выглядел и Грэм, когда Вики ворвалась в сад и сказала, что ее мучает мигрень, и ей срочно нужно прилечь. «Я мигом вас отвезу», — сказал он, чем заслужил убийственный взгляд Шоны. Но Вики отказалась, и не только из-за этого. Она хотела как можно скорее оставить в прошлом этот нелепый эпизод своей жизни. Теперь ей оставалось только заглянуть в книжный магазин и найти убедительное оправдание своему внезапному отъезду, после чего она сможет отправиться в Глазго. В 5 часов вечера вылетает самолет, который за 2 часа доставит ее в Мюнхен. «Надеюсь, ничего страшного не случилось», — сочувственно сказала Нанет. «Нет-нет, просто проблемы на работе. В смысле, на моей обычной работе. Мой отец — мой непосредственный начальник. Проблема связана и с работой, и с семьей. «Что за чушь она несет? Нанет, должно быть, подумала, что она совсем запуталась. Если Хуберт узнает, что она не справилась с заданием, у нее действительно будут проблемы. Вики сглотнула, и тут ее глаза наполнились слезами. «Я только отнесу чемодан в машину и вернусь позавтракать». Она поспешила на улицу. Ее настроение было таким же мрачным, как и представший перед ней пейзаж. За ночь все растаяло, и белая перина снега исчезла, сменившись бурой слякотью. Ветер гнал серые тучи над крышами домов. В такую погоду даже чайкам не хотелось кружить привычными маршрутами. Вики нажала на ключ арендованной машины, багажник открылся, и она положила чемодан. Закрывая его, она услышала стук копыт, который становился все громче и громче. Вероятно, именно детская любовь к лошадям заставила ее замереть и оглядеться, несмотря на неуютную погоду. Откуда доносился стук? Теперь она увидела его источник. Лошадь цвета корицы, не очень высокая, с длинной лохматой шерстью и черной гривой и хвостом. На ней сидела Герти, а рядом шел Финли. «Доброе утро!» — радостно закричали ей дети. «Доброе утро! Вы рано отправились в путь. А кто это с вами?» Вики похлопала лошадь по лбу, и ее нос уловил землистый успокаивающий запах. Сколько времени прошло с тех пор, как она в последний раз чувствовала его? 15 лет точно. «Это Перчик!» — Герти соскользнула со спины лошади. «Мы приехали взять тебя с собой». «Взять меня? Куда?» «Прокатиться. Ты вчера сказала, что хотела бы покататься верхом». У Финли снова показалась щель между зубами. Он явно был доволен тем, что сюрприз удался. «Папа знает, что сегодня ты придешь в книжный магазин позже». «Но в таком виде ты не сможешь кататься». Герти внимательно осмотрела ее сверху донизу, нахмурив брови. «Почему ты так нарядилась?» Как и в день приезда, Вики была в сапогах на высоком каблуке, облегающей юбке и меховой куртке. «Я...» Вики не знала, что и ответить. Вся эта ситуация совершенно выбила ее из колеи. Зато Герти полностью контролировала происходящее. Ну, естественно. «Надень что-нибудь другое», — распорядилась она. «А мы с Перчиком пока подождем». «Или ты вообще не хочешь кататься?» Радость исчезла с лица Финли, и он вдруг стал очень расстроенным. «Нет, конечно, хочу», — поспешила успокоить его Вики. «Я просто... это действительно большой сюрприз». Она как можно незаметнее подтянула рукав пиджака и украдкой взглянула на часы. «Еще только 9:30. Дорога до аэропорта займет 2,5 часа. Даже если она доставит детям удовольствие и прокатится на Перчике, то все равно приедет слишком рано». «Я быстро переоденусь и сразу вернусь», — объяснила она. Поначалу было непривычно после стольких лет снова сесть на лошадь, и Вики чувствовала себя вялой и неподвижной, как мешок с картошкой. Но прошло совсем немного времени, прежде чем тело Вики приспособилось к движениям перчика. Вперед, назад, вправо, влево. Было что-то невероятно расслабляющее в том, чтобы так плавно раскачиваться взад вперед. К счастью, верховая езда напоминала езду на велосипеде. Каким бы долгим ни был перерыв, ты никогда не разучишься. Дети повели лошадь вниз по склону. Даже сейчас, зимой, на грязно-зеленых маршевых лугах паслись коровы и лошади. За лугами начинались пляж и море. Последний раз она была там, когда купалась в ледяной воде. Прошло 2 дня с тех пор, как Грэм протянул ей руку и помог преодолеть страх перед холодом и побороть саму себя. Вики глубоко вдыхала и выдыхала соленый воздух. Ей нравились горы вокруг Мюнхена, но море она любила еще больше. Перчик, похоже, был так же взволнован, как и она, потому что едва его ноги коснулись воды, он принялся разбрызгивать ее копытами. «Прекрати, Перчик, ты нас всех намочишь!» Герти вытащила коня из воды. На пустынном пляже появилась фигура в темном пальто. Это был Грэм. На шее у него был повязан шарф. Ветер сдувал его русые волосы на лоб. Эта сцена словно сошла со страниц гордости и предубеждения. Из Грэма получился бы отличный мистер Дарси. При этом она сама... Вики выпрямила спину и невольно задумалась, как она выглядит в шапочке Тессы для верховой езды. «Я лишь хотел убедиться, что все в порядке. Герти и Финли не разрешено выходить с Перчиком одним, без взрослых. Сначала я подумал, что с ними Тесса, но она даже не в курсе». Грэм сурово посмотрел на сына, а затем на его подругу. «Мы не одни», — невинно сказала Герти. «С нами Вики». Девочка без труда выдержала его взгляд. «Все это время? Или ты забрала ее вместе с Перчиком?» Грэм поднял брови, и только теперь Герти смущенно опустила веки. «Это было совсем недолго», — пробормотала она. «Хочешь остаться еще немного, Вики, или поедем обратно?» «Поедем обратно, и лучше я пойду пешком. Немного отбила пятую точку». Вики перекинула ногу через спину Перчика и постаралась как можно изящнее соскользнуть на землю. К счастью, Перчик был маленьким. «У тебя отлично получилось!» — похвалила ее Герти. «Если хочешь, можешь иногда на нем кататься. Потом даже сможешь ездить галопом по пляжу. Перчик очень хорошо себя ведет». Она повернулась к Финли. «Хочешь покататься на Перчике?» — предложила она. И тот с энтузиазмом кивнул. Герти подождала, пока Грэм усадит сына на спину лошади. Затем взяла поводья и отправилась в путь. «Вам понравился сюрприз от детей?» — спросил Грэм. «Да, очень». Вики сняла шапочку и провела рукой по волосам, чтобы придать прическе объем. «Я уже 100 лет не ездила верхом. В самом Мюнхене почти нет конюшен для верховой езды». «А как вам вообще здесь, в Шотландии? Нравится?» «Я даже не спрашивал вас об этом. Все ли так, как вы ожидали?» «Лучше». Вики почувствовала, как уголки ее рта сами собой приподнялись. «Все очень добры ко мне. Наша вчерашняя прогулка была просто замечательной. А еще мне нравится работать в магазине. Я постоянно открываю для себя что-то новое. В субботу, например, я заблудилась в лисьей норе и наткнулась на ваш маленький сад. Летом там, наверное, волшебно. Цветы на клумбах и зеленые деревья». «Вы правы. Приезжайте в следующем году и увидите все своими глазами». «Может, и приеду». Они на мгновение улыбнулись друг другу, прежде чем Грэм отвел взгляд и снова посмотрел вперед. «Головная боль прошла?» Вики кивнула, и бабочки, которые еще минуту назад порхали у нее в животе, сложили крылья. Как ужасно, что ей приходится все время ему врать. «Хорошо, что я сразу легла спать». Грэм засунул руки в карманы пальто. «Кстати, мне жаль, что Шона ворвалась вчера и немедленно захотела со мной поговорить. Терпеливость никогда не была ее сильной стороной. Даже в детстве она не умела ждать и всегда хотела получить все и сразу. Это сводило нашу маму с ума». «Маму? Маму? Значит ли это, что...» «Шона ваша сестра?» «Да. А вы что подумали?» Грэм выглядел удивленным. «Подруга или что-то в этом роде?» Вики почувствовала, что краснеет. «Вы совсем не похожи». «Знаю, Шона похожа на нашу покойную маму. А я как белая ворона. Мне говорили, что я очень похож на одного из папиных двоюродных дедушек. Но мне с трудом в это верится, потому что тот эмигрировал в Австралию несколько десятилетий назад. Или это была Новая Зеландия?» «Шона его сестра». Ветер закружил в воздухе перо чайки, и Вики вдруг почувствовала себя такой же легкой. Почему она даже не думала об этом варианте? Грэм слегка закатал рукав и посмотрел на часы. «Без четверти 10, пора открывать магазин. Вы успеете к 12? Или идет к дантисту, а у меня назначена встреча с банковским консультантом?» «Да, конечно. Мне только нужно переодеться и немного освежиться», — ответила Вики, вспомнив, что к этому времени она уже должна ехать в аэропорт. «Замечательно». Грэм явно испытал облегчение. И Вики прикусила нижнюю губу. Теперь она упустила возможность сказать Грэму, что уезжает. С другой стороны, разве он только что не упомянул о встрече с банковским консультантом? Такие встречи назначают только если нужно уладить финансовые вопросы. Возможно, Грэму необходимы деньги, и он вынужден расстаться с частью имущества. Тогда она окажет ему услугу, если сделает хорошее предложение. Есть ли еще хоть крошечный шанс заполучить книгу? Хуберт все равно теперь считает, что она не вернется до конца недели. Она решила, что пробудет здесь именно столько. Тогда она сможет еще раз прогуляться по пляжу верхом и провести еще немного времени с Грэмом и, конечно, с Финли, Герти, Элли, Нанет, Миком, Тессой, Лиамом. Вики натянула шерстяной шарф на лицо, чтобы Грэм не видел ее счастливой улыбки.